Тут я стал потихоньку понимать, что происходило до того, как я попал в тело молодого лорда. Пьянки, оргии, разброты, шатания. А из чего хоть делают, что так на сознание влияет? Спросил я, чтобы понять, как можно эффективнее бороться. Я два глотка сделал, а голова у меня до сих пор ватная, и мысли будто с эхом думаются. Интересный эффект. Теперь целитель выглядел заинтересованно. А что до рецепта? Вместо дефицитных сахара и дрожжей используется древесина жамолистового дерева. Оно чем-то похоже по составу на сахарный тростник, и из него получается очень качественный и вкусный дистиллят. Но проблема в том, что любая часть этого дерева является очень сильным алкалоидом. Он понял, что надо объяснить чуть проще. На человека это действует, как сильнейший дурман. Начинает отказывать критическое мышление. Появляется агрессия, иногда галлюцинации. «Степан», — проговорил я, догадавшись, что случилось с мужем Алины. «Совершенно верно», — согласился со мной Сергей Васильевич. «Только вот употребляют эту гадость как минимум половина общины». Так что, он не договорил и покачал головой. «Что?» Мне показалось, что я сказал это слегка агрессивно, и целитель вскинул голову. «Сейчас», — сказал он, вскочил из-за стола. Затем взял шприц, набрал в него какое-то свое снадобье и вколол мне в плечо. Минут через пять полегче должно стать. «Отлично, спасибо», — поблагодарил я его, «а то действительно чувствую себя странно. Но эту штуку надо запретить, тогда народ поднимет восстание», — печально ответил Сергей Васильевич. «Надо что-нибудь придумать». Целитель был совершенно прав, но мы даже начать думать не успели. Вдруг над лагерем разлился громкий и тревожный звук колокола, так не похожий на тот, что созывал людей на прием пищи. Мы оба выскочили из палатки, и тут же ко мне подбежал Тимофей. «Тревога!» — закричал он, едва завидев меня. «Это я и так вижу», — ответил я, чувствуя, что голова наконец-то приходит в норму. «Говори толком». Степан благодаря Сквозняковскому выбрался из острога, схватил Алину и Соню и сбежал из лагеря. Глава 13. «Больше всего на свете я не люблю суету. Когда надо все бросать и куда-то бежать сломя голову, потому что иначе можно что-то не успеть, кого-то не спасти. Но так уж получалось, что в последние дни я именно этим и занимался. Но сейчас я замер. Мне нужно было хотя бы немного подумать, чтобы не натворить глупостей. Во-первых, надо собрать свободных боевых магов, потому что слова в данном случае уже не помогут. А во-вторых, я обернулся к целителю, вспомнив, как быстро подействовало на меня его лекарство. «Дай мне пару шприцев с тем средством, которое вколол мне», — спешно попросил я, «и приготовь на всякий случай все для экстренной помощи». Сейчас он пулей влетел в шатер и выскочил буквально через пару десятков секунд. «Вот, пожалуйста», — он протянул мне шприцы, закрытые специальными защитными колпачками, чтобы иглы не вонзились случайно в того, кто их переносит. «Может быть, я с вами пойду?» Он кивнул на ярко-желтый чемоданчик, который прихватил с собой. «Исключено», — ответил я, уже двигаясь в сторону боевых магов. Целитель же двигался пока рядом со мной. «Мы можем не вернуться из этого путешествия, а людей без целителя оставлять категорически нельзя. Но без вас им тоже не выжить», — робко попытался возражать Сергей Васильевич. «Позвольте, без разговоров», — отрезал я, оставив остановившегося мага позади. Через минуту я уже был возле костра, где собрались боевые маги. К моему удивлению, они оказались совершенно спокойными. Более того, вокруг уже разливался знакомый сладковатый запах самогона. «Погоню уже послали?» — спросил я, оглядывая расслабленные фигуры. «Кто со мной идет?» «Да Стас пошел за ними», — ответил один из боевых магов, которого я не знал. «Достаточно. И вообще, пусть идут себе спокойно», — добавил второй, развалившись у пламени. «Чего держать-то?» «Нет», — прорычал я так, что все разом вскочили и подобрались. «Алина и Соня — наши люди, их увели насильно, мы обязаны им помочь. Степан, под вопросом, но тоже наш человек, которого я поклялся обезопасить. А ну, живо двое со мной». Тут откуда-то из темноты появились две фигуры, одну из которых можно было узнать по силуэту. «Вы чего, орлы, совсем обленились?» — пробасил Богатырев, нависая над подчиненными, после чего обратился ко мне. Они после смены, уставшие, он не пытался оправдать их, просто объяснял. «Я пойду с вами, и Кириллу, это меня более чем устраивало». «Тогда бегом», — произнес я, полагая, что боевые маги знают направление. пока земля не сдвинулась. И вот теперь мы побежали. Ни о каких веревках не было и речи. Зато Стас, следовавший за беглецом и похищенными, оставлял после себя специальные следы на почве и листве. Он смазал подошву соком быстроного дерева, и теперь они мерцали в темноте, точно покрытые фосфором. Алексей включил мощный фонарик, и в его свете эти следы ярко переливались, давая четкое представление, куда надо бежать. Лес активно жил ночной жизнью. Над головой что-то жужжало, под ногами шипело. Вдалеке послышался рев, а сразу после него вой, который длился долгую минуту, после чего стал замирать. Кто-то сегодня стал ужином. Я же надеялся, что смогу избавить от этой участи мать и дочь. Кирилл, следовавший первым, остановился, чтобы прислушаться. «Быстрее, быстрее!» – поторопил его я. «Земля сдвинется, и мы их не найдем». «Но это не повод становиться ужином для монстров», – резонно заметил на это боевой маг. «Возле нас что-то движется. Вот, и их нельзя оставить на съедение уркам. Мне было плевать на монстров. Мы их уже достаточно покрошили, чтобы сильно переживать на их счет. А вот для беззащитных людей они могли представлять серьезную опасность. И мы снова устремились вперед, двигались бегом, лишь иногда переходя на быстрый шаг. Я снова отметил, насколько слабое тело мне досталось. Надо будет обязательно заняться физической подготовкой. Тем более, возможности наверняка есть. Вон Алексей какой здоровый. Один раз на нас что-то кинулось из кустов, но Богатырев среагировал на опережение и выстрелил туда из замысловатого оружия, распылившего ярко-красный газ. В кустах завозились, потом заныли, завыли и убежали. Я никак не понимал, как Степану удается так быстро перемещаться с двумя заложниками на руках. Алина наверняка бы сопротивлялась, если бы была в сознании. Так прошло примерно полчаса, когда мы вдруг не услышали детский плач. В следующий же момент чуть ли не из-под земли перед нами вырос Стас и приложил палец к губам. Затем он указал на небольшую полянку, где возился рослый силуэт. В темноте видно было плохо, но Степана я различил. Возле его ног лежал большой сверток, и суетился силуэт ребенка. «Что с Алиной?» – прошептал я, приблизив губы к уху следопыта. «Почему она не двигается?» «Он ее чем-то накачал», – ответил Стас, повернувшись ко мне и тоже разговаривая едва уловимым шепотом. Она сначала кричала, сопротивлялась. Это из-за нее в лагере переполох возник. Девочка вообще не сопротивлялась, только просила не бить маму. «Окружаем», — распорядился я, и боевые маги исчезли в окружающей нас тьме, словно их и не было. К небольшой полянке, где Степан пытался сделать что-то вроде привала, потому что устал, мы вышли с разных сторон почти одновременно. Мне нужно было чуть больше света. И тут, словно мои мысли были услышаны кем-то всемогущим, на небе расчистились облака и появилась огромная сияющая луна. Видно стало гораздо лучше. Под моей ногой предательски хрустнула ветка. И Соня, и Степан почти одновременно вскинули головы, глядя в мою сторону. Правда, мужчина это сделал сильно заторможенно с большим промедлением. Но я не стал прятаться в кусты. Наоборот, вышел так, чтобы меня было видно. Присел на корточки и раскрыл руки. «Соня, беги ко мне», — громко сказал я. Не знаю, что было бы, если бы девочка растерялась. Но, кажется, она настолько была испугана происходящим, что надеялась только на чудо, которое позволит скорее всему этому ужасу закончиться. И тут она поняла, что шанс есть. Поэтому рванула, словно спринтер на дистанции, и уже через несколько секунд болталась у меня на шее. «Лолд, спасите нас, спасите маму». Из глаз ее текли слезы, и она уткнулась крохотным и мокрым личиком мне в шею. «Спаси нас, Лолд». Степан, хоть и находился под дурманящим действием самогона, все равно понял, что ему угрожает опасность. Поэтому он схватил бесчувственное тело жены, прижал к себе левой рукой, а в правой сверкнул нож. «Я убью ее, если приблизишься», — прорычал он, отступая от того места, где стоял. «Верни девчонку и не мешай нам уходить». В лесу что-то жутко завыло, и я почувствовал, как Соня вздрогнула всем телом и еще сильнее вжалась в меня. «Не отдавай меня», — прошептала она мне на ухо. «Мой папа, сумасицы». За мощной фигурой Степана мелькнула еще более громоздкая фигура старшины боевых магов. Алексей примирялся, прекрасно понимая, что любое неверное движение может стоить жизни женщине, бессильно мотающейся в руках безумного мужа. «Иди, куда хочешь», — кивнул я ему. «Девочку я тебе не отдам». Тогда я, он хотел снова начать угрожать мне, но тут, видимо, даже его замутненный мозг понял, что без ребенка идти будет проще. «Я вернусь за ней», — прорычал он, по-прежнему отступая спиной. «Протрезвеешь, приходи, поговорим», — ответил я, не двигаясь с места. «Мне есть, что тебе сказать». Я специально так сказал, чтобы ввести его в заблуждение. Дальнейшее заняло всего несколько секунд. Рука Кирилла появилась словно из ниоткуда и перехватила нож, резко потянув его от горла женщины. Пока Степан пытался пересилить возникшие препятствия, сзади на него навалился Богатырев. Причем у него, судя по всему, была особая магия, обездвиживающая противника, потому что беглец из острога вдруг выпучил глаза, пытаясь что-то сделать, но не мог пошевелить даже пальцем, и сказать ничего не мог. «Чудесная магия, надо будет попробовать перенять». Тут оказалось, что совсем рядом со мной находится Стас. «Надо же, а я его и не замечал. Соня, я тебя всего лишь на минутку передам дяде Стасу, хорошо?» — сказал я ей на ухо, хоть и тихо, но уже не шепотом. «Мне нужна помощь твоей маме». Холоса, совсем по-взрослому согласилась девочка, и я протянул ее следопыту. Он подхватил Соню, а я подскочил к остальным. Вытащив шприц, я скинул колпачок и ввел содержимое в плечо Степану. Алиной уже занимался Кирилл. Он положил женщину на землю и прослушивал пульс. Что с ней? Я присел рядом, не обращая внимания на то, как корежит от сыворотки пьяного бугая. Кажется, он напоил ее этой гадостью, пожал плечами Кириллу, только в очень большом количестве. Жива, но без сознания. И запах. На счастье, у меня оказалось два шприца. Без раздумий я скинул колпачок со второго и ввел сыворотку Алине. Ее сразу же скрутил спазм. Она приподнялась над землей, опираясь только затылком и пятками, а затем снова упала. Соня стояла рядом и гладила маму по волосам, пока продолжались судороги. Она лишь раз спросила: «Мама поправится?» На что я кивнул, и этого ребенку оказалось достаточно. Когда судороги закончились, я подхватил Алину на руки, и мы двинулись в сторону лагеря. Степан шел сам. После укола он постепенно пришел в себя. Теперь он переставлял ноги безвольно, словно кукла, руки болтались вдоль тела, а голова свешивалась вниз. При этом он постоянно бормотал себе под нос: «Да как же это? Чего ж я творил-то? Почему ж такое? Зачем это?» и прочее подобное. Судя по всему, сыворотка приводила сознание человека в более-менее исходное состояние, и он начинал осознавать все то, что натворил в пьяном виде. Меня это полностью устраивало, пусть помучается, понимая, что наделал в последние дни. В лагере нас приветствовали, но без особого энтузиазма. Я заметил, что очень многие выпивают, и их поведение тут же изменяется. Даже Сквозняковский, который помог бежать Степану, сам никуда не делся, а по-прежнему выпивал в остроге. Он посмотрел на нас мутным взглядом и отсалютовал возвращенному арестанту. «Отобрать алкоголь», — распорядился я. «Утром будет суд». Алину и Соню снова отдали под присмотр целителя, а я направился прямиком к Гаре Трубову. Никакой тайны из его местоположения не делалось. Он суетился возле своего внедорожника, внутри которого стоял внушительный перегонный куб. «Приветствую мага огненной воды», — мрачно проговорил я, присаживаясь на стул, стоящий неподалеку, который, видимо, использовался Гаре Трубовым в то время, когда не нужно было контролировать процесс. «Новая партия, приветствую вас, лорд», — маг склонился в почтительном приветствии, что даже сбило меня немного с толку, потому что как такого ругать? «Какими судьбами? Или у вас уже все кончилось? Вы бы Тимофея прислали, как обычно. У меня тут специально для вас припасено самые лучшие». Слова из него лились, словно самогон из чарки. Более того, сам создатель дурманищего пойла был до неприличия трезв, учтив и благожелателен. «Оставь», я остановил его жестом, и он вопросительно вскинул бровь. «Я как раз к тебе по поводу твоего самогона. Неужели вашей светлости не понравилась предыдущая партия?» С ненаигранной болью в голосе спросил Гаре Трубов. «Я так старался, лучшие листья отбирал. Тут, конечно, материал не такой богатый, как в новых землях, немного изменен генетически, но все-таки вкусно получилось. Вроде бы, как вас по имени-отчеству?» Я сделал вид, что забыл. «Пал Матвеич я», — отозвался маг. «Так вот, Пал Матвеич», — проговорил я, стараясь понять, он действительно не понимает, что происходит из-за его пойла, или прикидывается, дело не во вкусе. Я попытался вспомнить вкус и нашел его выше среднего. «С ним как раз все в порядке. Дело в поведении людей. Вы посмотрите на них. После первого глотка человек превращается в ленивое животное, которого на свершение может поднять лишь такая же животная агрессия. Или это в порядке вещей? Как? Гарри Трубов так широко раскрыл глаза, так что я понял, он совершенно искренен. Пойдемте, посмотрим, если можно. Он снова говорил быстро, но теперь эффект журчащего ручейка пропал, и слова падали отрывисто и рубленно. «Пойдем», — ответил я, вставая. «Более того, скажу, что один в своей агрессии на меня с топором кидался». «Да вы что?» — изумился маг. «И на свою жену с малолетней дочерью», — добавил я, изучая реакцию спутника. А затем выбрался из острога, захватил их в заложники и попытался скрыться в лесу. «Ужас какой!» — Гарри Трубов покачал головой. «Но это же может быть единичным случаем». В голове у мужика перещелкнуло, и все. «Бывает такое. Перещелкнуло же. Правда?» «Боюсь, что нет», — совершенно искренне ответил я, подходя к самому первому костру, вокруг которого выпивали люди. «Мне и самому довелось попробовать эту гадость. Моментально наваливается апатия с одной стороны, и не хочется ничего делать, и гипертрофированная эмоциональность с другой. Хочется кому-нибудь хорошенько навешать тумаков». «Феноменально», — проговорил маг огненной воды. «Я даже не предполагал». «Да ты сам попробуй, Павел Матвеевич», — предложил я, усмехаясь. «Сразу все поймешь». «Мне нельзя», — зачастил маг. «Мне вот совсем нельзя даже пробовать. У меня организм не приспособлен. Я вот понюхаю, и мне нормально». «Тимофей», — громко позвал я, даже не надеясь, что помощник меня услышит, но, возможно, ему кто-нибудь передаст. У меня все-таки зародилось сомнение в том, что маг огненной воды не специально сделал дурманящую отраву. Сам Гарри Трубов тем временем склонился над одним из тех, кто в повалку лежал у костра. Он открыл веко лежащего и посветил в глаз маленьким карманным фонариком. «Да я тебя сейчас». Лежащий вдруг начал подниматься, а его руки уже сжались в кулаки. «Не надо, не надо», — пробормотал Павел Матвеевич. «Лежите, я уже все понял». И он поднял на меня глаза. Там была искренняя скорбь, что снова поколебало меня во мнении, что он подстроил все специально. «Что скажете?» — поинтересовался я, прищурившись. «Моя ошибка, видимо», — ответил он, заламывая руки. «Судя по всему, генетическая мутация местных деревьев оказалась гораздо серьезнее, чем я предполагал. Но я же не могу попробовать». «А почему?» — спросил я, решив выяснить все, связанное с этим человеком, до конца. «Что мешает? И вообще, как ты гонишь?» «Приспособлен к самогонной магии», — он развел руками. «А к питью совсем не приспособлен. Если начну, то уже не остановлюсь. Могу год пить, два. Ничего тогда делать не могу, только для себя. А народ без алкоголя взбунтуется. Вот завтра не дайте им похмелиться, или вечером оставьте без спиртного, все. Вас свяжут и выкинут в лес к монстрам». «Да ладно», — я отказывался верить в то, что он говорил. «Ну, может быть, не так грубо», — сказал подошедший в этот момент Тимофей. «Но да, бунт обеспечен. Кстати, ты мне и нужен», — я повернулся к помощнику и указал на Гарри Трубова. «Он действительно не может пить? Последний раз еле вытащили его из бутылки», — пожал плечами Тимофей, глядя на Павла Матвеевича. «Но тогда мы были еще в империи, и был доступ к другому алкоголю. А тут, я понял», — сказал я и огляделся по сторонам. «А вот, что с этим делать, пока нет». «А что можно сделать?» — спросил меня маг огненной воды. «Останавливать куб нельзя, будет очень плохо. Сухой закон в условиях, в которых оказались люди, только добавит им агрессии». Я посмотрел на Тимофея, а затем принюхался. От помощника запаха не было. «А от тебя почему не пахнет?» — спросил я, подозрительно вглядываясь в его лицо, что в условиях темноты и пляшущего пламени от костра было не очень легко. Знал, какое действие оказывает. Мне пришло на ум, что я начал всех и каждого подозревать в сговоре против себя и народа, который за мной пошел. Надо было с этим заканчивать. Впрочем, как говорится, если вы параноик, это совсем не значит, что за вами не следят. «Да я как-то никогда», — проговорил пожилой мужчина, не понимая, с чего я вдруг на него так смотрю. «Мне не нравится». «Хорошо», — я перевел взгляд на Гарри Трубова. «Павел Матвеевич, а вы что скажете, как можно это все прекратить?» «В ближайшее время, никак», — он покачал головой, сжав губы до того плотно, что они побелели. «Мне нужны исследования, чтобы понять, какой именно элемент подействовал таким образом. Целитель Сергей Васильевич», — сказал я, вспоминая слова, сказанные мне в медицинском шатре, — сказал, что виной всему один алкалоид. Я с трудом вспомнил незнакомое слово и замолчал, не зная, К чему привести фразу? «Знаю», — махнул рукой маг огненной воды. «Он немного не прав. Частичное воздействие было и раньше, но вот такого эффекта не было. Поэтому выход. Я, правда, не знаю. Только если полностью менять ингредиенты, на что можно поменять?» У меня в мозгу сразу щелкнуло, что если можно изменить на что-то, то уже хорошо. Сахарная свекла, тростник, начал перечислять Гарри Трубов, в конце концов, простые отходы от фруктов и овощей, которые можно сбраживать, но тогда нам потребуется сахар. Сахара нет, категорически отрезал Тимофей, и я перевел взгляд на него. Тех нескольких килограммов, что остались, не хватит и на пару раз, а вот для сладостей пригодится, так что это точно не выход. А семян сахарной свеклы случайно нет? Спросил я, полагая, что мы можем организовать урожай этого овоща, хотя, конечно, все это будет не быстро. Давайте сразу придумаем, что делать. Семян нет, да и выращивать долго, Тимофей тоже, казалось, потерял оптимизм и паник. Но эта отрава точно быстро уничтожит лагерь. Впрочем, Пал Матвеевич вдруг поднял указательный палец вверх, задумался и зачем-то облизал его. «Да», — добавил он через несколько секунд, — «мне кажется, я видел в лесу неподалеку отвал растения, похожие на тростник. Надо будет проверить его на сахар, и тогда, возможно, получится добыть замену жамалистовому дереву». «А давно видел?» — спросил я без особой надежды. «Просто земли вокруг постоянно движутся. Сегодня», — кивнул маг и обернулся назад, где в нескольких десятках метров стоял внедорожник. Даже подумал о том, чтобы поэкспериментировать с новым растением, но потом замотался и забыл. «Так, снаряжайте людей, идите и добудьте это растение». Прямо сейчас, пока не убежало, решение приходилось принимать прямо на лету. «Попробуем его выращивать тут, если подойдет и не будет подобных эффектов». «Хорошо, слушаюсь», — проговорил Гарри Трубов, но выражение его лица говорило о том, что он сбит с толку. «Тимофей, помоги магу огненной воды», — попросил я. «Скажи кому-нибудь из разведчиков, что я приказал». Тот вытянулся по струнке, и через миг оба исчезли в темноте. Сам же я собрался пойти в шатер и посмотреть на артефакты. А то столько времени прошло с моего возвращения, а я даже не знаю, что притащил из похода. Как раз спать совсем не хотелось, но до шатра я снова дойти не успел. Раздался оглушительный свист, за которым последовали взбудораженные, но веселые крики. «Что случилось?» — спросил я, остановив одного из бегущих мимо меня боевых магов. «Скала!» — крикнул мне остановленный боец и попытался бежать дальше, но я снова остановил его. «Какая скала? Разъясни толком». Мне не хотелось повышать голос, но общая спешка повлияла на его громкость. «По просьбе мага Земли Горного мы должны отслеживать каменные скалы, если те появятся в зоне видимости, для обеспечения камнем нашего лагеря», — выпалил маг и, кивнув вперед, добавил: «А эту скалу еще не поймали, вон она». Я посмотрел в указанную сторону и увидел, как подсвеченные луной вершины деревьев закрывает огромный силуэт, напоминающий не скалу, а целую гору. «Нельзя ее упускать», — прокричал я людям и побежал вслед за остальными. Глава 14. Погоня за скалой выдалась увлекательной. Двигалась она не быстро, но неумолимо, словно таран, который может смести все на своем пути, если кто-то решится преградить ей путь. Нашему лагерю крупно повезло, что эта огромная груда камней прошла левее поляны, на которой мы расположились. К моему удивлению, по свисту собрались почти все боевые маги и стихийники. И это несмотря на бурный вечер с употреблением алкоголя. Конечно, кто-то отсутствовал, но на мой взгляд, не больше трети от всего количества. С теми, кто откликнулся на зов, вполне можно было попробовать осуществить задуманное. Темноту осветили прожекторы, работающие на креслах. Понятно, Богатырев не зря ел хлеб. Он уже успел подготовить лагерь к различным ситуациям. Например, к такой. И вот, в ярком свете мощных ламп я увидел бегущего Арсения Олеговича. Ему было откровенно тяжело после целого дня упорного труда, да и возраст уже был далеко не спринтерский, но он все равно, сцепив зубы, следовал к скале. «Не спеши так», — посоветовал я, поравнявшись с магом земли. «Мы попробуем ее задержать, а ты присоединяйся». Горный только кивнул и замедлился, а потом и вообще остановился, тяжело дыша. В этот момент мне навстречу побежали два боевых мага. У них с собой оказалась специальная перевязь с сиденьем из внедорожника. Они подбежали к Арсению Олеговичу, закинули на себя свободные концы веревок и между ними получилось весьма удобное сидячее место. «Молодцы ребята», — подумал я, когда они подхватили пожилого мага земли и с максимально возможной скоростью повлекли его к движущейся громаде. «Сообразили же». Я решил, что по итогам сегодняшней операции велю приготовить шикарный обед. Пока больше нечем награждать людей, но скоро я это исправлю. Мы с магами, которые тащили горного, прибыли на место практически одновременно. Скала двигалась на массивном куске земли, эдаком острове, и вокруг нее было достаточно места, чтобы расположиться всем нам. Маги земли тут же собрали силы в единую цепочку и постарались остановить движение каменного массива. Даже я добавил свои 5 копеек, хотя прекрасно понимал, что они, скорее всего, ни на что не повлияют. Получилось не так хорошо, как хотелось, но и не так плохо, как могло. Гора начала постепенно замедляться, но останавливаться не спешила. Учитывая, что она и до этого двигалась не слишком быстро, сейчас ее скорость составляла примерно треть от скорости обычного пешехода. Но этого было недостаточно. Даже в таком темпе можно далеко передвинуться за ночь. В идеале нужно было движущийся под горой поток земли, но на это даже у сотни магов земли может не хватить сил. Почти одновременно с магами земли выступили маги воды и воздуха. Первые поставили стену из льда и жидкости, но та не выдержала. Все-таки скала обладала невероятной массой, и остановить ее подобными способами было сложно. Нет, конечно, если бы стена льда в толщину была хотя бы километр, тогда остановили бы, но наших магов хватило лишь на 5 метров. Маги воздуха сплели что-то вроде сети из загустевших газов и накинули ее на верхушку горы. За них схватились и боевые маги, держась за пояс воздушников. При этом все они спрыгнули с острова, на котором двигалась скала, но опять ничего не вышло. Какие бы усилия они ни прилагали, их очень медленно, но верно влекло дальше. Прочь от лагеря, мы уже проехали поляну и теперь удалялись от нее в темноту ночного враждебного леса. «Вставайте все на один бок», — распорядился я так громко, как только мог, чтобы меня все слышали. «Зачем?» — услышал я бас Богатырева за своей спиной. «Сейчас мы попробуем изменить ее курс», — ответил я, просчитывая шансы, чтобы она огибала поляну, не отдаляясь от нее. «Возможно, вообще получится стащить ее с траектории движения земли, и она замрет». «Уверены?» — Алексей спрашивал, но при этом жестом уже подозвал одного из своих гонцов. «Нет», — честно признался я, — «но больше нам ничего не остается. Смотри, тут не один этот остров движется, а целая река разных кусков земли. Если вытащим его из общего потока, он может и остановиться». «Слушаю». Гонец стоял перед нами, вытянувшись в струнку. «Пробегись по всем, скажи, чтобы переходили на эту сторону. Все будем тянуть сообща». Алексей и сам примеривался, как лучше приложить силу. Если бы он мог, то один встал бы на пути скалы, чтобы остановить ее. Но Богатырев не был самодуром, за что я его ценил. Уже через пару минут все собрались на нашей стороне. Откуда-то появились и настоящие веревки, закрепленные на противоположном склоне. Боевые маги и стихийники действовали в единой упряжке. Было красиво. Я еще никогда подобного не видел. Особенно впечатляющими казались маги огня, которые концами огненных кнутов ухватывались за выступы породы и тоже тащили на себя. Примерно полсотни магов, со вздутыми на лбу жилами, с перекошенными лицами тянули каменную гору к лагерю. Это было достойно гравюры, или картины на стене той пещеры, где я нашел артефакты. Уж не знаю, получилось ли у нас то, что мы задумали, если бы обстоятельства сложились чуть-чуть иначе, но тут нам повезло. Мы изменили траекторию движения скалы совсем немного, но этого хватило, чтобы остальной поток подхватил один край острова и развернул его еще больше. А вот потом все пошло не по плану. Вместо того, чтобы передвинуться ближе к лагерю, остров с горой увлекло совершенно в другую сторону, но недалеко. Расчищая себе путь, основной поток выкинул из своего русла нашу скалу в сторону, и она замерла. Так река по весне выкидывает льдины на берег. Раздались аплодисменты. Я тоже присоединился, ведь мы справились. Вот только расслабляться было еще очень рано. «Утром придем на разбор», — поинтересовалась подошедшая ко мне Руслана, выглядевшая невероятно счастливой. И я понимал почему. Теперь ей не придется творить камни из ничего. Теперь у нее и остальных магов земли в руках есть стройматериал, с которым они смогут сделать все, что нужно. К сожалению, нет, я покачал головой. Утром этой скалы уже может не быть. Тут все так изменчиво, что надо пользоваться. Тогда завтра, выходной, она ткнула в меня пальцем, но тут же смутилась. «Простите, мне показалось, что жест этот пришел из прежних времен, когда между лордом и этой девушкой была вполне определенная сексуальная связь. Но даже Руслана понимала, что все изменилось. Возможно, раз и навсегда. Впрочем, когда я окинул ее оценивающим взглядом, нашел все девичьи прелести вполне соответствующими моему вкусу. Полный выходной не обещаю», — ответил я, полностью проигнорировав маленький инцидент. «Но отоспаться обязательно дам, а пока, за работу». Ко мне подошли Богатырев, Вихрев, Горные и другие старшие маги. Они хотели узнать, какой план действий нам предстоит дальше. Я хотел распорядиться, что, мол, берите, кто сколько может и вперед, в лагерь. Потом возвращайтесь за следующей партией. Но в этот момент что-то завыло совсем рядом, буквально холодя кровь в жилах. Я еще ничего подобного не слышал. А не досчитаться людей после окончания людей я не хотел. Оглядев магов, я выделил Вихрева и Горного. Основная трудность, проговорил я достаточно громко, чтобы слышали все собравшиеся, заключается в том, что до лагеря достаточно далеко. Да, он в прямой видимости, прожекторы хорошо светят, но дойти туда будет затруднительно. Тем более, что между нами и лагерем находится поток движущейся земли. Я замолчал, формулируя мысли для продолжения, и этим воспользовался кто-то из магов, чьего лица я не видел из-за окружающей темноты. И что нам тут ждать, пока нас сожрут? Уважения в голосе оказалось немного, из чего я сделал вывод, что еще не все заметили изменения в своем лорде. «Ни в коем случае», — ответил я, добавляя в голос стали, «мы сейчас будем переносить необходимые нам камни, а лично ты можешь и остаться, а можешь и пойти в лес». В толпе послышались смешки, и это правильно. Зарвавшихся нужно осаживать, или продолжат наглеть, грубя лорду. «Так вот», — продолжил я, примерно прикидывая расстояние до освещенной поляны, «маги воздуха должны создать нам движущийся воздушный конвейер прямо в лагерь. Он отнесет большую часть камней, высоко не надо, чуть выше уровня деревьев, чтобы никакое из них, двигающееся с почвой, не задело коридора. Если что-то будет угрожать его целостности, тогда уже приподнять. То, что не сможет перенести воздушная тропа, понесем сами. Сомневаюсь, что манам воздуха хватит сил продержать движущийся к лагерю коридор довольно долго. Поэтому надо быть готовыми остатки тащить самим». «Хорошо, сделаем», — ответил Вихрев, сделав шаг вперед. «Это все», — я посмотрел на размер скалы. Затем подхватил с земли отдельный булыжник и взвесил его на руке. «Тяжелый. Просто так много камней не утащишь. Но и воздушники не смогут удерживать тропу с грузом бесконечно. Это не так просто, как кольцо для рассады поднять». «Нет», — я покачал головой. «Надо бы вам объединиться с магами земли и как можно сильнее уменьшить вес оставшихся камней на время транспортировки силами людей, для того, чтобы каждый мог подхватить как можно больше. Задача ясна?» «Да, но», — начал было Вихрев, однако почти тут же оборвал себя. «Дай мне пару магов земли», — обратился ко мне Горный. «Я научу, как это делать на ограниченное количество времени так, чтобы почти не терять ману». «Сейчас все будет», — кивнул я. Маги в этом мире делились по достаточно узким специализациям. Все строилось от той или иной стихии – огни, воды, земли или воздуха. Бывало, что они и смешивались, как в случае с Горетрубовым, но тогда сила от каждой стихии делилась попопам, и получался совершенно другой профиль. Основы своей стихии знал каждый маг, но только основы. Дальше он развивал именно тот профиль, к которому у него была выявлена предрасположенность. В идеале, я мог освоить все профили стихии земли, но до этого еще далеко. Первым нагружали Богатырева. Ему положили столько камней, сколько хороший грузовик не утащит. Я взвесил на руке один из камней и удовлетворенно кивнул. Весил он совсем немного, словно был сделан из пористого материала, схожего с пеной, и сразу встал следующим под погрузку. Это самое нужное, что я мог сделать в этот самый момент. «Лорд, может, не стоит?» — спросил меня Арсений Олегович. «Вы все-таки больше головой работаете. Больше всех нас вместе взятых», — он улыбнулся. «Мне все равно надо в лагерь», — ответил я тоном, не предполагающим возражений. «Нам с Алексеем Вадимовичем еще народ в лагере собирать на переноску камней. Не порожняком же мне идти». Богатырев посмотрел на меня с уважением. Судя по всему, он полагал, что ему одному придется этим заниматься. А тут, оказывается, лорд думает ровно так же, как и он. «Пока я собирался, заметил, как на воздушную тропу уже закидывают камни. Она получалась достаточно узкой, и по словам магов воздуха, не выдержит больше 2 тонн. Они смогут продержать ее 3 часа, но этого времени не хватит, чтобы перенести всю скалу с островом. Это напомнило мне длинный магический конвейер. Поэтому часть камней мы сразу и понесли на своих плечах через лес. Благо, что ни одного урка по пути не встретилось. До лагеря мы добрались достаточно быстро. Там мы разбудили, подняли и собрали всех, кого только было можно. И послали всех к концу воздушной тропы разбирать камни, которых там навалилось уже 1 тонна. Сначала я хотел отправиться обратно к скале за 2-й партией, но затем понял, что логистика нужна будет и на месте. Сначала решил заполнить центр лагеря, под которым до сих пор еще не было каменного основания, а остальное постановил выкладывать вдоль вала. Где-то здесь и будет создана стена, поэтому камням тут самое место. Когда мы закончили, солнце поднялось уже высоко над горизонтом. Народ по большей части выглядел уставшим, но не измученным. В отличие от магов земли, эти были вымотаны до нельзя. Оно и понятно, почти сутки без перерыва работали, применяя магию. «Что мы сейчас уложим центр и отдыхать?» «Тяжело дыша?» – спросил Арсений Олегович. «Ни в коем случае», – ответил я, но потом поймал себя на мысли, что прозвучало двусмысленно. «Вы мне живыми нужны, поэтому сейчас идете и отсыпаетесь. Камни никуда не денутся, поляна, скорее всего, тоже. Так что все маги земли берут и идут спать». «Ясно, у них не было сил ни возражать, ни радоваться». Поэтому они молча развернулись и побрели по своим палаткам. Осталась только Настя, которая больше имела отношение к растениям. Но работала-то она с магами земли наравне. «А тебе, Настенька, отдельное приглашение надо?» Я постарался проговорить это достаточно мягко, чтобы была слышна забота, но девушка все восприняла иначе. «Не надо мне никакого приглашения», — ответила она, сжавшись в комок, словно защищалась. «Знаю я все ваши приглашения». И они только в постель, при этих словах Настя фыркнула. «Так что чхать я хотела на эту вашу показную заботу». Затем она все-таки развернулась и пошла на другой конец лагеря. «И что с этой девушкой не так?» – произнес я вслух, не обращая внимания на то, что на меня смотрит половина лагеря, но потом окинул их. «Все остальные, у кого есть неотложные дела, такие, как охрана, готовка еды, или еще что-то, остаетесь дежурить. Все прочие могут идти отдыхать». Народ закивал и разошелся. «Что ж, сегодня мне еще раз предстояло собрать всех. Ночью я переписал всех, кто остался лежать без сознания после употребления алкоголя и не участвовал в общей работе. Вот их я и хотел представить остальному обществу, пока в качестве порицания. Но впоследствии я собирался наказывать за подобное. Выжить в забытых землях мы можем только сообща». Пока шел к себе, думал только об одном, как плюхнусь на кровати и усну, и буду спать, пока сам не проснусь. Но стоило мне улечься, как по закону подлости сон испарился. Полчаса я ворочился, пытаясь задремать, пока не понял, что это бесполезно. Что ж, в конце концов, у меня всегда есть дела, которые требуют моего внимания. Такова уж судьба лорда целого города, точнее, будущего города. Прямо сейчас меня ждали несколько артефактов, с которыми я хотел разобраться. Одним из них и самым привлекающим мое внимание был кусок металла, похожий на скипетр, или жезл. Причем, с одной стороны у него совершенно четко была рукоять, а вот с другой, круглая трубка просто кончалась небольшим утолщением, и все. Ни отверстия, ни каких-либо других отличительных элементов. Задумчиво покрутив артефакт перед глазами, я так и не понял, для чего он нужен. При этом всем своим естеством чувствовал энергию, заключенную в нем, но как ее вытащить оттуда, как применить? Тут внезапно и очень громко ко мне воззвал живот. Я прикинул, что ел последний раз вчера, и на самом деле весьма голоден. Может быть, именно поэтому я и не мог заснуть. Я положил жезл на стол, рядом поставил серебряную тарелку, высыпал туда тушенку из банки, рядом поставил кружку из того же материала и встал, чтобы взять воду, стоявшую в небольшом холодильнике, и налить в кружку. Когда наливал, обратил внимание, что между тарелкой и кружкой нет никакого зазора, но решил, что это мне от усталости мерещится. Однако, когда попробовал оторвать кружку от стола, тарелка стала подниматься тоже. Я внимательно и аккуратно, насколько это возможно, осмотрел обеденные приборы, с которыми внезапно произошла странная метаморфоза. Воды выпить я не мог, тогда бы вывалилась тушенка из тарелки. Таким образом, мне пришлось сначала съесть мясо, а уже потом запивать его водой. И лишь после этого я смог попытаться разъединить их друг от друга. Бесполезно. Создавалось впечатление, что они всегда были одним целым. Потрогав свой лоб свободной рукой, я убедился, что температуры нет. Значит, галлюцинации, если это они, вызваны чем-то другим, например, усталостью. Поставив сросшуюся тарелку и кружку обратно, я решил идти спать. Если все так же останется и после сна, тогда я встал 4 часа спустя и убедился, что обеденные приборы по-прежнему представляют из себя единое целое, причем довольно неказистое. Позвал Тимофея и вручил ему подозрительный предмет. «Объявляю конкурс», — сказал я ему, с видом барина, привыкшего жить на широкую ногу. «Тот, кто сможет это разъединить, получит самый шикарный ужин из возможных, и в дополнение бутылку вина. У меня осталась одна для особых случаев». При этих словах Тимофей сам попробовал отклеить тарелку от кружки, но я-то знал, что это непросто. У меня ничего не получилось с нескольких попыток, но еще больший приз получит тот, кто сможет объяснить, как это получилось. Мой помощник козырнул, давая понять, что сделает все в лучшем виде. А я пойду пока, магам земли помогу. Благо, что к этому времени все камни перетаскали. Воздушный конвейер справился на ура, и людям оставалось камней всего на 2 ходки, и то в облегченном варианте. Арсений Олегович сегодня сам не работал, видимо, переутомился сверх меры и еще так и не отдохнул. Маг сидел на удобном пеньке и руководил работами. Я узнал, куда могу приложить свои усилия, и тоже принялся укладывать камни. Правда, хватило меня всего лишь на 6 булыжников. Пусть и больших, все-таки мой запас маны был еще крохотным по сравнению с другими магами. «А может, нам простой народ позвать?» – предложил я Арсению Олеговичу. Зачем? Он явно туго соображал после событий ночи и сейчас держался из последних сил. «Они что-то смогут сделать, уложить камни?» Я с сомнением смотрел на пожилого мага. «Они будут только укладывать булыжники, а маги – скреплять в единое плато и опускать на уровень земли. Так, расход маны будет значительно меньше, и мы гораздо быстрее справимся с заполнением кольца. Интересная мысль», — согласился со мной маг земли. «Мне казалось, что горному требуется помощь, поэтому поймал ближайшего пробегавшего мимо боевого мага и распорядился прислать мне простолюдинов, приспособленных для тяжелой работы, а также целителя для Арсения Олеговича. Сергей Васильевич прибыл уже с лекарством, поэтому старший у магов земли достаточно быстро ожил и заулыбался. «Чего ж ты сам не пришел, уважаемый?» — решил укорить мага земли целитель. «Чувствовал же, что нехорошо. Да я думал, просто устал, а тут все хуже и хуже», — попытался оправдаться горный. «Спасибо вам, что помогли. Берегите его», — шепнул мне на ухо Сергей Васильевич. «У него проблемы с сердцем. Лекарская магия тут бессильна. Этого еще не хватало. Ладно, разберемся». И я поклялся себе наблюдать за Арсением Олеговичем более пристально. Магия целителя шла от магии крови. Это было более узкое направление, чем стихия воды. И все манипуляции наш лекарь делал в основном с помощью работы над жидкостями того или иного организма. «Пойдем прогуляемся», — сказал я горному, чтобы немного отвлечь его от работы. «Но ведь...» Попытался протестовать он, но я прервал его на полуслове. «Учись делегировать», — сказал я мягко, но решительно. «Они и без нас справятся», — я кивнул на магов и группу крепких мужчин. «Тем более тут осталось совсем ничего. Пойдем и посмотрим на будущий объем работ». Мы проходили по лагерю, не торопясь, говорили о том и о сём. Надолго остановились возле разрастающегося поля невидимых горшков с рассадой. Девушки, что работали с растениями, в том числе и Настя, трудились тут, практически не покладая рук. Все для того, чтобы совсем скоро мы ели свежую зелень. Настя, кстати, бросала на меня косые взгляды, но не подходила и ничего не говорила. Честно говоря, именно ее поведение было для меня более всего непонятно. Затем мы с пожилым магом подошли к валу. Совсем рядом с нами стояло огороженное пространство, в которой потихоньку начинали засаживать необычное растение, что-то среднее между тростником и бамбуком. Причем росло оно буквально на глазах. Наконец, мы остановились возле внушающего вала из булыжников, который полностью покрыл земляной вал. «Давай прикинем, как будем строить стену», — проговорил я, оглядывая местность. «Мне вот приснилось, что стена у нас будет живая». «Что значит живая?» — не понял меня Арсений Олегович и с интересом уставился на меня. «Такая, которая впоследствии сможет менять свое местоположение», — ответил я, вспоминая, что именно я видел. «Мы же не собираемся сидеть только в рамках этой поляны. Постепенно будем расширяться, вот тут нам эта функция и пригодится. А как двигаться?» «Вместе с фундаментом», — продолжал расспрос Игорный, так как в его голове подобное пока не укладывалось. «Разумеется», — я кивнул, оглядывая тяжеленные серые булыжники. «Но это не сейчас, пока мы должны понять, как ставить стену вот прямо с этой точки». Я ткнул в вал прямо перед собой. «Камни — это, конечно, важно», — задумчиво проговорил Арсений Олегович, глядя в то место, куда я указал. «Но без раствора нам стену не поставить». «А, теперь уже я задумался, потому что какая-то важная мысль не давала мне покоя. У нас нет цемента, чтобы скрепить эти камни в единую стену, и магов укрепления не имеется», — ответил пожилой маг, переводя взгляд обратно на меня. «Нам нужно обязательно придумать, чем их скреплять. Может быть, смолу какую-нибудь найдем в лесу». И тут у меня щелкнуло в голове. Сошелся какой-то пазл. Я понял, как эту проблему решали наши предшественники. «Подождите меня тут», — попросил я, разворачиваясь и направляясь к своему шатру. «Вы не представляете, что я нашел. Это изменит все». Глава 15. Придя вечером к своему шатру, я обнаружил приличную толпу человек из 20. Причем тут были не только маги, но просто мужчины с огромными мышцами, которые безуспешно пытались разъединить мою тарелку и кружку. «Все, достаточно», — сказал я, махнув рукой, чем вызвал расстроенный гул, исходящий от собравшихся. «Попробовали и хватит». «Еще не все», — шепнул мне Тимофей, но тут же вытянулся в струнку, видя, что я достаточно сильно спешу. «Хотят еще попробовать». «Подданные», — обратился я к ним, и все мгновенно повернули ко мне головы. «Мне сейчас надо кое с чем поэкспериментировать, а потом я вам отдам эту штуку». Я потряс в воздухе сросшимися предметами, обратно с теми же условиями. «Идет», — теперь гул был довольный. «Нет, надо будет их чем-нибудь наградить, а то поперлись со мной хрен знает куда, а теперь еще терпеть лишения приходится». И я дал себе слово, что, как только будет первая возможность, я всех своих людей одарю, чем смогу, конечно. Зайдя в шатер, я подхватил артефакт, который так и лежал на столе, и отправился со всем этим добром к Горному. Дело в том, что, когда он мне говорил о сцепке камней между собой, я внезапно вспомнил про свои обеденные приборы, но что еще более важно, вспомнил об артефакте, который в тот момент, когда они спаялись между собой, лежал как раз в непосредственной близости. У Арсения Олеговича глаза из орбит вылезли дважды. Причем второй раз я испугался, что он таки ослепнет. Но, нет, обошлось. Первый раз он сильно удивился сплавленному между собой столовому серебру. «Это ж какая температура нужна», — пробормотал он себе под нос и глянул на меня. «Шатер-то не сгорел, температура тут ни при чем», — ответил я, глядя на него чуть свысока. «Если бы я их нагревом сплавил, вот тут потемнения остались бы, это все-таки благородное серебро, из императорского дома». «Точно», — обескураженно согласился маг земли. «Тогда что с ними произошло?» И тут я вытащил артефакт, чем-то похожий на жезл, и вручил ему. «Мать моя женщина!» — воскликнул тот, и вот тут я уже испугался и за зрение мага, и за его сердце. Это ж он прервал сам себя, затем критически осмотрел артефакт со всех сторон, отводя от глаз подальше. «Ну-ка», Горный подошел к двум ближайшим булыжникам, поставил их рядом на том месте, где мы запланировали стену, и провел артефактом. Но ничего не случилось, то есть вообще ничего. «Не понимаю», — проговорил он, глядя на меня еще более обескураженно. «Я чувствую огромной силы магию укрепления, но она почему-то не работает. Может, тут спусковой механизм есть?» «Не знаю», — ответил я, взял у него из рук артефакт и сам провел между двух камней. Те незамедлительно срослись, причем шва почти не было видно. Перед нами стоял практически цельный монолит, боги жизни и смерти. Теперь Арсений Олегович еще и побледнел, чем окончательно заставил меня беспокоиться о его здоровье. «Это же артефакт монолита, да мы с ним. А что вы чувствуете?» Обратился он ко мне. «Да ничего особенного», — ответил я, взвесив на руке скипетр. «Так, легкую вибрацию. Разрешите?» Горный снова забрал у меня артефакт и попробовал спаять два других камня в единое целое, но у него опять ничего не вышло. «Поразительно», — констатировал он, возвращая жезл. «Я спрашиваю о том, ощущаете ли вы заряд данной вещи?» Сразу ответить я не смог, потому что вообще не задумывался, что у нее есть заряд, но определенная волна от нее исходила. Это то же самое, что держать заряженный крисл. Ты чувствуешь, как сила внутри него пытается вырваться наружу, а пустой, мертв до тех пор, пока ты его не зарядишь. Для пробы я соединил им еще два огромных валуна, и в этот момент почувствовал. Это ощущение прошло сквозь все мое естество. Артефакт был весьма и весьма могущественным, но сейчас он был почти разряжен и работал из последних возможностей. Я поделился своими соображениями с Арсением Олеговичем. «Мне кажется, что он стал легче после использования», — сказал я, взвешивая скипетр на руке. «И вообще, кажется, он близок к тому, чтобы разрядиться. Пойдемте», — Горный буквально горел идеей и торопился воплотить ее в жизнь. «Куда?» — поинтересовался я. «К ледяному. Он же у нас самый умелый артефактор». Тут маг земли заметно смутился, но очень быстро нашелся. Он точно знает, как можно зарядить эту штуку. Если выйдет, то стену мы вокруг города построим дня за два. «Живую?» – спросил я, подмигнув. «Да хоть охотящуюся на монстров», – ответил Арсений Олегович, ускоряя шаг. Я невольно представил такую стену и восхитился. То, что надо. Правда, тогда стена отчасти будет големом, а для его создания мне придется нехило поднять свой уровень сил. Дмитрий Егорович по своему обыкновению оказался не очень доволен тем, что его беспокоит. Недовольство это распространялось даже на лорда. Естественно, я сделал себе заметку, что нужно получше следить за этим артефактором. Но сейчас его услуги были действительно нужны. «У нас к тебе срочное дело», – проговорил я, выкладывая перед ледяным артефакт на стол. Честно говоря, даже не хотелось этого делать, особенно, когда я увидел, как загорелись глаза Дмитрия Егоровича. Но ничего другого мне не оставалось, так как заряд жезла действительно иссякал. «Где вы это взяли?» Недовольство в один миг покинуло его лицо, и там остался только жгучий интерес. «Это же, похож», — согласился с мыслями ледяного Арсений Олегович. «Но, мне кажется, это не может быть он, что-то наподобие». Я откровенно не понимал, о чем они говорили, но это было и неважно. Нужно срочно понять, как именно это заряжать. «Ясно», — поинтересовался я. «Если получится, это будет очень полезно для лагеря». «Для лагеря», — странным голосом повторил ледяной. «Это вообще огромный шаг для человечества», но тут он спохватился. «Я обязательно найду способ его зарядить, если, конечно, он мне поддастся. А что, может быть иначе?» Приподняв бровь, спросил я, и тут вспомнил, что у Горного не получилось скрепить булыжники в то время, когда у меня это получалось, походя. «Если это то, что я думаю», — проговорил он, сверкая глазами, которыми пытался просверлить во мне дырку, «то далеко не каждый человек может пользоваться данной вещью». Оставив артефакт скрепления на попечение ледяного, что отозвалось у меня негативными чувствами, я пошел к шатру боевых магов. На сегодня был назначен суд. Причем назначен он был на утро, но в связи с тем, что первую половину дня все спали после переноса камней, его перенесли на вторую. Я долго думал, что мне делать, так как нападение на лорда-правителя – серьезное нарушение. Но дело в том, что муж Алины был в тот день под воздействием алкоголя. Причем, из речей Гори Трубовой я понял, что самогон именно с данной версией жамалистового дерева он начал делать только-только, и Бугаев, такова была фамилия Степана, был первым, кто попробовал этого варева от души. Нет, было бы под моим управлением 100 тысяч человек или, скажем, миллион, возможно, пропажа одного ничего бы не решила. Но сейчас, когда у меня всего лишь 390 человек и всего 9 девчонок беременны, так что даже до 400 добить удастся не слишком быстро. Я вздохнул. Подобные размышления не приносили мне душевного спокойствия, но я понимал, что все эти мысли не содержат в себе конструктивного зерна. Первое, что надо сделать, дать понять своим подданным, что их жизни ничего не угрожает, дать уверенность в том, что завтра будет только лучше. И вот тогда моя община начнет постепенно увеличиваться. Но я всего лишь несколько дней тружусь лордом, так что наверняка найду выход из сложившейся ситуации. Как ни странно, на суд пришла почти вся община. По крайней мере, было никак не меньше 300 человек. Возле шатра боевых магов поставили два помоста. Один, поменьше, для осужденных, второй, побольше, для меня и Богатырева, стоящего за моим правым плечом. Я решил начать с самой простой задачи. Сквозняковский, назвал я фамилию мага, и он тут же вытянулся в струнку. Судя по всему, человек давным-давно протрезвел, и даже не понимал, за что его кинули в острог. Ко мне даже подходила какая-то девушка и просила за него. Даже пыталась намекать на неприличное, но я отмахнулся. И вот теперь этот худой до неприличия маг был еще и бледен, словно сама смерть. Ты обвиняешься в саботаже жизненно необходимых работ, таких, как уход за растениями, составляющими часть продовольственной безопасности общины. Народ на площади сразу же ахнул, потому что обвинение не касалось алкоголя. Я сразу же начал с последствий, и вот это людям было непривычно. В дополнение к этому, в связи с твоими действиями или бездействиями, было уничтожено одно из столь важных растений. При этом едва не пострадала маг земли Кристина Романовна Гранитова. Причем ты даже не смог исправить сложившуюся ситуацию в связи с тем, что был крайне пьян. Что можешь сказать в свое оправдание? Дык, я же ну как, Сквозняковский явно потерялся и не мог толком объяснить, что думает, но я стоял и ждал, мне было нужно, чтобы он выпил эту чашу до дна. Мне просто принесли самогон на работу, как обычно. Я чуть-чуть выпил и отключился. Обычно могу работать, а тут почему-то нет. Я же не специально, правда, я работал и буду. Только не изгоняйте, пожалуйста. Еще и в сговоре с группой лиц, обреченно вздохнул я и покачал головой. Вперед вышла та самая девушка, которая пыталась у меня вымолить прощение Сквозняковского. «Это я принесла», — проговорила она, гордо глядя мне в глаза, «чтобы моему Толечке не было так одиноко и скучно». «Скучно?» Я даже приподнял брови, глядя на девушку. «А, чтобы было не скучно, ты решила организовать похороны Кристины Романовны? Я не пойму, девушка, кажется, поняла, что сказала, и поэтому уперла взгляд в пол. В любом случае, если хотите наказать, наказывайте меня, можете изгнать, или убить, а то ли не троньте». «Самопожертвование», — произнес я, глядя на нее, — «похвально. А Сквозняковский что скажет? Отправить вместо тебя в изгнание девушку? Мне вдруг захотелось действительно понять, нужен ли мне этот маг тут». Маг воздуха поднял на меня расширенные от страха глаза. «Разумеется, нет», — он замотал головой так, что я побоялся, как бы та ни отвалилась. «Виновен я, и отвечать буду тоже я». «Тоже похвально», — подытожил я, не чувствуя фальши ни от одного, ни от другого. «Что ж, в таком случае мой приговор...» Я специально сделал паузу, чтобы все успели представить себе какой-нибудь приговор, а Богатырев в этот момент коснулся моего плеча и едва заметно покачал головой, хотя я и не собирался жестить. «Сквозняковскому Анатолию Викторовичу запрещается пить», и тут народ немного ахнул, поэтому я добавил: «При свете дня в течение года, если нарушит приговор, то изгнание». Все выдохнули разом. Только Сквозняковский и его девушка не могли поверить, что все обошлось. Они поймали влюбленные взгляды друг друга. «Я могу идти?» – спросил маг воздуха, с опаской поглядывая в мою сторону. «Свободен», – сказал я, – «но пеняй на себя, если что». «Не-не-не, больше ни капли», – пообещал тот. «Ну-ну», – подумал я, но вслух ничего говорить не стал, тем более... У меня был и еще один. «А с тобой-то, что мне делать?» «Приглашаю сюда», я показал на место рядом с собой, Алину Анатольевну Бугаеву, в девичестве Светлову. Через минуту рядом со мной встала хрупкая и миниатюрная женщина, которая многое перенесла за последние несколько суток. Но, несмотря на это, держалась она прямо, выглядела прекрасно, а взгляд ее горел праведным гневом. «Тут у нас дело посерьезнее, чем просто бытовой алкоголизм с последствиями», — проговорил я, глядя поверх собравшегося народа. «Степан Бугаев угрожал жизням своей жены и дочери, а также моей жизни. После этого он похитил жену и дочь и вывел их в лес, чем еще раз подверг их жизнь опасности». Я перевел дыхание и обвел глазами собравшихся. «Уже это заслуживает смертной казни». Народ зароптал, но не сильно. Все понимали, что это очень серьезные преступления. Собственно, странно, что Степан вообще еще жив.